Часть первая. Распря в поселке Сальцбрюк. Глава первая. Рожденный быть диким. Нет сомнений, кто-то проклял юного Ари по прозвищу Чертополох, сына Гюрдера. Иначе как объяснить то, что он прожил без больших бед первые 16 зим своей жизни в поселке Сальцбрюк, что на Овечьих островах? Был своим среди дружинников ярла Харальда, готовился уже этим летом отправиться в первый поход на бестолковых и богатых саксов, и всего за один день и одну ночь все потерял. Это был первый день месяца кукушки, когда лето сменяет зиму. Весь поселок Сальцбрюк ожидал возвращения ярла с дружиной. На исходе зимы ярл Харальд отправился в Телемерк, призванный конунгом для участия в очередной распри за престол. В поселке не любили такие походы. Они приносили славу, но не добычу. Но ярл Харальд никогда не бросал союзников, даже тех из них, кого презирал. 6 дней подряд стояла хорошая погода, а на 7-й еще с утра поднялся сырой ветер, и море беспокоилось все сильнее. Если дракары не вернутся сейчас, им придется ждать, пока ветра не успокоятся. Дракарам не одолеть высокую волну. Женщины беспокоились, жгли ароматные травы и бормотали заговоры, в которых сами не понимали половины слов. Невольницы тоже плакали и молились на языке забытой родины. Они почему-то были уверены, что если не будет удачи, их принесут в жертву страшным подземным богам. И даже у домоседов, что поклонялись Тору и Фрейе и отсиживались на хуторах, в тот день не выходила никакая работа. Те, кто был помладше и не попали в дружину, тоже чувствовали себя скверно. В этом возрасте человек легко переносит беды. Он грезит об успешных походах, славе и золоте. А на теперешние беды может не обращать внимания, но сейчас стало ясно, что новых походов может и не быть. Ари и двое его друзей, Тарслаук и Бейнир, отправились на пристань. Почему-то казалось, что если они будут смотреть в сторону моря, то паруса покажутся быстрее. Но это не помогло. Море оставалось серым, пустым, голым. И только черная туча, похожая на огромный щит, ползла с южного края неба. Тут рыжий Бейнир заговорил, чтобы развеять тяжелую тишину. Он сказал, что очень скоро сам Ари станет ярлом вместо постаревшего Харальда, и все трое будут вместе ходить в походы. А добычей станет не золото, которое все равно лежит в пиршественном зале без дела, а заморские ткани, бочки вина, прекрасные рабыни и другие полезные вещи. Ари ничего не ответил. Он, не отрываясь, смотрел в море, и его голубые глаза сверкали, как стальные наконечники стрел. От напряжения его верхняя губа поднялась, обнажив чуть выступающие зубы, а руки сжимались и разжимались, и, окажись в них кинжал, могло бы дойти до крови. Так что двое его приятелей на всякий случай умолкли, а потом осторожно отправились обратно к рощице. Ари остался на причале один, долговязый, с длинными до лопаток молочно-белыми волосами. Он так выделялся на фоне серой земли и черных досок причала, что мог служить вместо маяка. Юный чертополох не мог уйти отсюда. Здесь, на границе моря, Ари почему-то чувствовал себя все равно, что дома. Наверное, это было потому, что своего дома у него никогда не было. Матери он не помнил. Она умерла слишком давно. Он знал про нее только то, что она была родом из Горадрики. Мать не успела принести ни братьев, ни сестер, так что они жили на этом свете вдвоем с отцом и не особенно мешали друг другу. Отец так и не построил себе нового дома. Он был еще достаточно молод, так что походы и политика занимали массу времени. Неудивительно, что родовую усадьбу, больше похожую на избушку, поверх землянки, постепенно заселили дальние родственники. В основном женщины с детьми. Они готовили еду, чистили котлы и оружие. Их дети присматривали за овцами и очень быстро стали управлять всем имуществом. Отец жил в своих собственных стенах почти как гость. Ему это даже нравилось. Не надо было вдаваться в заботы по хозяйству, и у него было больше времени для военных забав и споров о политике с другими дружинниками. Рыжий Бейнир был одним из таких родичей. Он мог бы считаться за брата, если бы Ари хоть как-то выделял его среди других приятелей. Но если отец не вернется, Ари окончательно превратится в сироту и приживалу в собственном доме. В поселке никто не помнил, кто возвел стены и сложил бревна. Но все помнили, что и Ари, и отец в этом доме только ночуют. Сам Ари не чувствовал к бревнам и глине никакой привязанности. Вот длинные корабли — это другое дело. Даже медленные, как улитка Кнор, совсем другое. Если бы Ари мог выбирать, он бы странствовал до конца своих дней по всему кругу земному, пока не нашел бы смерть в очередном сражении. И он не сомневался, что так и будет. Даже сейчас, когда отец еще жив, Ари понимал, что не узнает вкуса оседлой жизни. Да и родственники перестанут с ним считаться, как только не станет отца. Не убивать же их всех из-за одного старого и неуютного жилища. Но с походами не заладилось. Уже после 15-й зимы, скудной и невероятно холодной, Ари надеялся, что Ярл возьмет его с собой. Герои саг всегда начинали свои приключения после 15-й зимы. Но скисных запасов для похода не нашлось, оружие нуждалось в починке, и даже паруса нуждались в починке. Так что тем летом так никто никуда не отправился. Драккары лежали на берегу черные и печальные, похожие на сбитых воронов. И вот уже прошла 16-я зима, совсем обыкновенная. А Ари так и не испытал себя путешествием, если не считать кругов, которые он нарезал вокруг островов на лодке-долбленке. Как будто он совсем еще ребенок, и ему разрешены только детские забавы, вроде драки на палках, охоты, рыбалки или кровной мести. Он уже почти отчаялся, когда над сине-серым морским горизонтом показался знакомый парус. Сперва Ари подумал, что ему привиделось, но вот показалась потемневшая конская голова, что венчала нос драккара. А потом юноша смог различить на парусе знакомые алые полосы. Сомнений не было. Драккар Ярла Харальда возвращается, и Ари был первым, кто его заметил. Надо было известить остальных, но юноша молчал. Смотрел и молчал. Он хотел сохранить это зрелище для себя, на те несколько вздохов, пока не покажутся другие паруса. Вот почему он опоздал даже сейчас. — Кони моря! Кони моря идут! — закричал над головой звонкий девичий голос. Это была Бьорки, дочь хуторянина. Она как раз шла мимо пристани и замечталась, разглядывая морские волны, как будто не насмотрелась на них за 14 зим жизни на острове. Ари очень сильно захотелось оторвать ей голову, но он сдержался. Бьорки девочка. А для этого племени богини Фрей самое обычное дело портить мужчине все удовольствие. К тому же ее отец старый Бьорн и сам за любимую дочку кому хочешь голову оторвет. Чтобы отвлечься, он продолжал смотреть на драккар. Сейчас, еще немного, и покажутся другие драккары. На одном из них его отец, а у отца наверняка немало трофеев. Но где же они? Корабль уже приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть, как длинные весла взлетают и опускаются. Но двое других так и не появились. Горизонт был все таким же голым, и только облака, похожие на серые клочья шерсти, поднимались из-за сумрачных волн. Почему двух других драккаров нигде не видно? Отстали в пути? Погибли? Взбунтовались? Захвачены неведомыми пиратами? Последнюю версию верилось меньше всего. Ари прекрасно знал, что его соплеменники умеют захватывать лучше, чем любой другой народ круга земного. Но нет. Никого. Ничего. Два корабля так и не появились. Похоже, глаза его не обманулись. Из трех драккаров возвращался только один. И теперь можно было разглядеть, что он полз по неспокойному морю непривычно медленно и нехотя, словно раненая собака. Что же случилось с остальными? И с какой вестью возвращался этот последний корабль? Какая сила погубила так много дружинников? Что за жестокое испытание их постигло? Была это горькая победа или поражение, за которое еще предстоит отомстить? Глава вторая. Ари Чертополох остался один. Сальсбрюкке — поселок большой, но расположен слишком уж в стороне, в глубине Овечьих островов, так что ему никогда не быть ставкой конунга. Горный хребет, поросший мрачными соснами, нависает прямо над бухтой, словно огромный окаменевший вал. Домики столпились вокруг бухты. Сальсбрюкке — совсем новое поселение. Оно существует не больше 4 поколений, так что здесь до сих пор живут так, словно готовы со дня на день сорваться на новое место. Сосновые дома утоплены в землю и покрыты дерном. Уже весной дерн покрывает трава, так что они больше похожи не на терема, а на землянки. Даже терем ярла такой же, как у других. Только у него есть пристройка, похожая на огромный сарай, где пируют и обсуждают планы дальнейших походов. Даже голоса Бьорки оказалось достаточно, чтобы все услышали про возвращение кораблей и высыпали на берег встречать ярла. И сейчас было хорошо видно, что в поселке не так уж и много людей. Потерять несколько десятков мужчин для такого поселка — страшная рана. Словно молодую березу рубанули топором возле корня, и теперь она засыхает, истекая прозрачным соком. Ари продолжал все так же стоять на пристани, даже не оборачиваясь в сторону голосистой девицы. Ари смотрел в море. Ветер перебирал его длинные волосы, щекотал лоб, но он этого не замечал, завороженный приближающимся дракаром. Чем ближе подходил дракар, тем хуже он выглядел. Теперь можно было разглядеть и подпалины на бортах, и стрелы, застрявшие между досок, и даже то, что многие щиты разрублены пополам. Команда выглядела немногим лучше. Многие были ранены и перебинтованы. У Тюрмунда теперь не доставало левой руки, и он тем яростнее греб одной правой. Драккары в поселке были небольшие, на 50 человек, и даже такой они не заполнили до конца. Возле кормы гребли незнакомые люди в серых плащах, а среди них восседал, словно филин на пне, крупный суровый старик в диковинной мантии. Его голова давно облысела, лицо было серым и бесстрастным, словно камень, а немногие уцелевшие волосы развивались, словно случайно прилипшая осенняя паутина вокруг выбритого темени. Ярл тоже здесь. Он сидел на носу и греб наравне со всеми, почему-то не сняв коричневый кожаный подшлемник, что накрыл его плечи и голову. С первого взгляда становилось ясно. Недолго старому Харальду оставаться предводителем. Там, за волнами холодного моря, он потерял не только многих дружинников. Ярл Харальд потерял удачу. Он больше не казался искушенным и опытным. Он скорее казался состарившимся. Голова осунулась, кожа стала серой, как у тюленя. Потускнел медальон с непонятным значком, похожим на руну Эвас, который он добыл в своем первом походе. Даже косички на бороде выглядели теперь дряблыми, словно засохшие листья. Смотреть на него было тяжело, и юноша стал искать взглядом отца. Но Гюрдира на корабле не было. Конечно, с такого расстояния недолго и ошибиться, однако все дружинники, кто был на веслах, если не считать прислужников человека в мантии, были мужчины из поселка, и Ари знал их с детства. Безрассудному Гюрдиру просто негде было спрятаться. Может быть, он у Конунга остался, предположил Ари, и сам в это даже не поверил. Дракар развернулся и встал возле берега. Бьорки поймала веревку и подала руку ярлу, как и положено, той, кто подал клич. Конечно, Ари тоже мог подойти, но ему не хотелось. Он понял. С недобрыми вестями вернулся дракар. «Подшлемник не трогай», — попросил ее ярл, ступая на доски. Сейчас уже можно было разглядеть, что коричневая кожа подшлемника прилипла к голове, пропитанной темной кровью. Потом Харальд повернул голову к жителям поселка, словно только сейчас их заметил. «Битвы были тяжелыми и кровавыми. Вы сами видите, как мало нас осталось, но в конце концов мы вырвали победу у врагов вместе с сердцем и кишками. Конунг Олаф был поражен нашим мужеством и прислал к нам дары и своего человека с важным известием». «Но все эти дары поместились на одном дракаре», — мрачно подумал Ари. «Даже Кнора не понадобилось. Не похоже, чтоб дары Конунга были щедрыми». На пристани и берегу уже начались разговоры. Женщины и дети сыпали вопросами, а изможденные долгой дорогой дружинники пытались им отвечать. Все они очень устали. Мужчины от гребли, женщины от ожидания. Человек в мантии стоял на досках и с презрением осматривал местных жителей. Но никто так и не поинтересовался, что за важную весть он принес. Как раз начали вытаскивать с палубы бочки и сундуки с дарами и трофеями, так что ему пришлось посторониться. Тем временем Ари подошел к ярлу. Тот заметил юношу и попытался улыбнуться, но улыбка получилась горькая. Харальд всегда держался очень просто, это помогало удерживать дружину в повиновении. «Твой отец», — начал предводитель непривычно тихим голосом, — «ты видишь, его с нами нет». «Он вернется?» «Теперь уже нет». Глаза Ари вспыхнули, и этот огонь высушил слезы прежде, чем они успели проступить на ресницах. «Он погиб в битве?» — спросил юноша, с трудом сглатывая ком в горле. — Он попал в Вальгаллу? — Нет. Мы не успели отбить его. Даны схватили твоего отца и уморили в плену. Неукротимый Гюрдир теперь в сетях великан Ширан, как и Сигурд, отважнейший из героев. Ари сжал кулаки так сильно, что пальцы побелели, и застонал, стараясь не разреветься. Потом, после второй битвы, мы смогли добыть только его тело. Мы сожгли останки твоего отца, как положено. Но он погиб не в битве. Мы не смогли ничего исправить. Ари почувствовал, что задыхается. Его душили горькие слезы, а голова закружилась, словно он вскарабкался на Игдрасиль. «Я отомщу!» — крикнул он и почувствовал, как капельки брызнули в воздух. — Не надо, — ответил Ярл. — Мы за него уже отомстили. С нами победа. — Нет, этого мало. Месть все равно, что морская вода. Сколько ни пей, никогда не напьешься. — Из-за них отец не попал в Вальгаллу. — Вальгалла, Фолькварнгр, Хель — это уже ничего не значит. Как Вальхалла может перестать что-то значить? Про это можно долго говорить, и ты не услышишь. Иди куда-нибудь подальше от людей, кричи, безумствуй. Тебе нужно оплакать отца, а мне нужно отдохнуть. Впереди долгая ночь. И Ари побежал в лес. Лес сохранился только на горных отрогах. Туда и карабкался Ари. Подальше от своей проклятой судьбы. Наконец он очутился наверху, среди камней и ароматных сосен. Бухта казалась отсюда совсем маленькой, словно огрызок дикого яблока. В этом месте можно вдоволь кричать и реветь. Никому нет дела. Раньше, когда стада были маленькими, а первые поселенцы только обживались, сюда уносили лишних детей. До сих пор среди корней можно отыскать крошечные косточки, похожие на палочки для гаданий. Он не стал доставать нож. Счастливая мысль подсказала, что сейчас не время прикасаться к железу. Вместо этого он поднял палку, и прямо как в детстве, что казалось теперь невероятно далеким, принялся со всей дури колотить по рыжим стволам, представляя, что убивает сотни врагов. Но это не успокаивало. Совсем напротив. Боль и ненависть только росли с каждым бесполезным ударом. Ослепительно белая ярость заполонила голову и высушила слезы. Он сломал палку, потом сломал другую, но продолжал, подхватывая новую так быстро, как если бы от этого зависела его жизнь. Но вслед за ненавистью подкрадывалась спасательная усталость. Ари знал, что ему не перестанет быть больно, и лупил деревья, ожидая, когда же ему станет все равно. Наконец рука онемела. Ему пришлось разжимать пальцы другой рукой и потом долго трясти, прежде чем он снова ее почувствовал. Из ладони капала кровь. Он заметил это, но не придал значения. Все равно уже ничего не исправить. Он посмотрел перед собой и увидел муравейник. Огромный, как валун. Настоящий город. Нет, мир муравьев. Их здесь, наверное, больше, чем людей во всем зеленом круге. Даже в больших городах, таких как Рим или Миклагард, не найти столько жителей. Если закопать в такой муравейник труп собаки, уже через неделю получится превосходный белый скелет. Он может пригодиться для магии. Ари поднял ногу и приготовился наступить в муравейник. Пусть муравьи тоже почувствуют, как лупит человека судьба. Но он остановился и почему-то засмотрелся на свой лубиной башмак, как если бы он был чем-то удивительным, и только потом сообразил, что его смутило. В муравейнике не было ни одного муравья. Никто не копошился, не бегал, не тащил иглы и соломинки, как будто все муравьи спрятались и затаились, или вовсе покинули муравейник. Но почему? Что им здесь не понравилось? Капля ударила по его щеке. Ари подумал, что это слеза, и бездумно стер ее. Но для слезы капля была слишком холодная. Он лизнул палец. Капля была пресной. Значит, это дождь. Словно отвечая на его мысли, поднялся ветер. Ари посмотрел по сторонам и вдруг заметил, что в лесу потемнело, как перед наступлением ночи. Но разве сейчас не слишком рано для сумерек? Он посмотрел на небо, чтобы прикинуть, в какой стороне солнце, но так и не смог его разглядеть. Серая пелена туч затянула весь обзор, словно кто-то поставил над островом исполинскую палатку. Да, день был дурной, и эта странная буря, которая все никак не начиналась, Ари сделалась не по себе. В такие странные дни в лесу опасно. Темные альвы, болотные тролли и другие существа, кто похуже, выходят по своим непостижимым делам. Они знают, что люди в этот час уже попрятались. Надо возвращаться в поселок. Он спускался вниз, и казалось, что холодная тень скользит за ним по пятам. Чтобы не думать о буре, он начал думать о себе. И очень скоро ему сделалось стыдно до дурноты. Почему он посчитал себя кем-то особенным? У каждого в поселке погиб в этом походе кто-то из родичей. Всем тяжело. Его родственникам тяжело. А он ведет себя, как будто до сих пор не вырос. Ну и правильно, что его не взяли в поход. Он еще недостаточно вырос. Ари даже сложил на ходу вису о том, что пережил. Но мы никогда не узнаем, какой она была. Потому что сам Ари забыл эту вису, как только увидел, что происходит на другой площадке между причалом и теремом Ярла. Глава третья. Сага о 12 рунах из священного города Йорсалир. Почти весь поселок собрался на этой площади. Они стояли подковой, а перед ними, спиной к морю, стоял окруженный своими людьми тот самый лысый старик, которого юный викинг заметил на корме. Старик изменился настолько, что юный викинг не сразу его узнал. Теперь он был в новой светлой мантии с оторочкой, вышитой золотыми крестами. В руке он держал диковинную палку выше головы и загнутую на конце, как рыболовный крюк. А голову старика венчала странная высокая шапка, похожая формой на колос. На шапке был вышит еще один золотой крест. Лысый держал увенчанную голову так высоко и смотрел так значительно, как если бы все конунги мира сложили мечи к его ногам. И на мгновение даже показалось, что море — лишь продолжение его верхней мантии. Он что-то говорил величавым и важным тоном, как это делают скальды. Ветер относил звуки прочь, в сторону моря, так что Ари не мог разобрать ни слова. Но его слушали, не отрываясь, словно завороженные. Видимо, старик в незнакомой шапке говорил что-то не только важное, но и величественное. Люди в сером, что прибыли вместе со стариком, тоже были здесь. Они стояли чуть поодаль. Ярл Харальд затерялся среди них. Осунувшийся, усталый и по-прежнему в том же подшлемнике, пропитанном кровью. Он выглядел настолько плохо, что почти не выделялся на фоне этих странных людей с решительными лицами и жадными глазами. Сначала Ари подумал, что это народное собрание, иначе называемое Тинг. В полукруге стояло так много взрослых и бородатых мужчин, словно и не было никакого кровавого похода. Но в толпу затесались женщины и дети, и никто их не прогонял. Значит, это был не Тинг, а что-то другое и незнакомое. Ари побежал на площадь, попутно напоминая себе, что как только он подбежит ближе, надо перейти на шаг, чтобы как можно незаметнее смешаться с толпой. Если он все сделает правильно, никто и не заметит, что он опоздал. Но тем и страшно быть проклятым. Когда ты проклят, все идет не так, как положено. В самый неожиданный момент твой план ломается, как кость под ударами дубины. И когда кажется, что хуже некуда, судьба наносит новый удар. Так что юный викинг чувствовал себя еще отвратительнее, чем когда увидел корабль. Как можно забывать про собрание? Или, что еще хуже, даже ничего про него не знать? Такое простительно тупому хуторянину, но не будущему ярлу. Уже со склона он разглядел, что там собрался почти весь поселок, а он даже не слышал, что нужно прийти. Так потеряет остатки уважения. В Сальцбрюке очень редко что-нибудь происходит. Вот поэтому все так заботливо хранят в памяти, кто чем оскандалился с самого рождения и много лет после смерти. Он и сам любил послушать такие рассказы из жизни чьих-нибудь бестолковых предков. Ну, разумеется, если эти предки были чужими. Наверное, они шли даже из дальних хуторов и оврагов на другой стороне острова, желая устроить пир и поглазеть на трофеи, а может и урвать что-нибудь, когда добычу будут делить. Но известие о тяжелых потерях и странной победе. А еще никто не хотел тратить припасы, ведь погибло много мужчин, а значит, многие работы так никто и не сделает, и следующие годы будут скудными. Конечно, хуторяне говорили, что длиннобородый созывает на морские приключения тех бедолаг, которые без дела маятся на твердой земле, но и они любили тот час, когда делят добычу, и прятали в сундуках чужие трофеи, которые заполучали прямо на пиру, в обмен на бочоночки из травленного меда. Осенью будут нужны новые работники, а из свободных на острове только и остались, что женщины и ребята, вроде Ари, и даже еще младше. Погода тоже смущала. Буря словно приглядывалась к людям и не могла решить, в какой момент ударить по ним побольнее. Дождь накрапывал нерешительно, так что все чувствовали, как падают капли, но никто не покрывал голову. Ари осторожно на цыпочках протискивался в толпу. Он мог бы сказать, что ему повезло. Завороженные речью односельчане не обращали на него никакого внимания. Он и сам не заметил, как очутился в первом ряду, прямо напротив лысого в мантии. Пришлось остановиться и начать слушать. Человек в странной шапке что-то говорил. Ари попал к середине его рассказа, и все равно было интересно. Главного героя, который был посланцем некоего безымянного бога, схватили враги и собирались казнить. Ари предположил, что посланцу Кровавого Орла и такое обращение с послами станет отличным поводом к войне, в которой проявят себя многие герои, особенно юные. Ари любил, если в сагах действовал кто-то ближе к его возрасту. Это доказывало, что и в 16 можно быть прославленным викингом. Но, увы, никаких кровавых орлов. У них в Йорсалире были другие обычаи. Посланца вывезли за город и прибили руки к перекладине высокого столба, так что он повис, как чайка, между небом и землей. Только сейчас Ари заметил, что один из прислужников старика держит длинную палку, а к ней привязан крест с именно таким прибитым человеком. Видимо, это и был тот самый посланец. Юный северянин не мог удержаться от самодовольной улыбки. Он достаточно хорошо знал жизнь. Человек в таком положении тоже умрет, и довольно мучительно. Кровь будет отливать от рук и медленно сдавливать легкие, пока бедолага не задохнется. Конвульсии будут продолжаться достаточно долго, чтобы вселить ужас во всех, кто на него смотрит. Ари уже корил себя за то, что пропустил начало. Это было очень жестоко и очень интересно. Однако ему было непонятно, почему безымянный бог отправляет послов, вместо того, чтобы явиться лично, как это делают Один и Тор. К нему, настоящему богу, отнеслись бы с большим страхом, и никто бы не рискнул его к столбам приколачивать. Но Ари не успел спросить, потому что началось самое главное. Как только посланец безымянного бога умер, наступил мрак. Разорвался занавес в кругу святилища, и мертвые полезли из могил. Так что жрецы в ужасе побежали с места для жертвоприношений. В тот день были потеряны могучие руны Урим и Тумим. Их по сей день не нашли. Поэтому их нет даже в полном футарке. Тем временем его верные дружинники и свиты посланца стояли на месте казни, чтобы снять тело и совершить положенный ритуал. И тут столб, к которому он был приколочен, согнулся под тяжестью мертвого тела, ведь все знают, что мертвые тяжелее живых. Оказалось, что посланец, умирая повешенным, как все отец Один на Игдрасиле, обрел те самые 12 рун, что составляют слово «могущество». 12 дружинников схватили эти 12 рун и стали настолько могучи, что легко перебили вражеских солдат и захватили город Йорсалир, после чего убили там всех колдунов. Ведь убийством посла они оскорбили самого безымянного бога. Потом эти дружинники собрались на Тинг, избрали первого епископа и решили разойтись по 12 землям, чтобы привести их к покорности безымянному богу и забрать много богатой добычи из храмов ложных богов. Епископ одобрил этот мудрый план, и эти 12 отважных викингов отправились в путь, а с ними было всего 80 слуг и родичей. И вот уже много столетий они покоряют город за городом, и никто не в силах устоять перед посланцем безымянного бога. Тысячи языческих идолов разбито, тысячи языческих богов низвергнуты в изначальную бездну. 2 столетия назад признал его власть конунг датчан, теперь и норвежский конунг Олаф отверг слабосильных колдунов и в союзе со славным императором Оттоном перешел под покровительство безымянного бога, чье могущество куда выше, чем у Одина или Тора. Воин, что призывает безымянного бога и имя его посланника, легко сокрушит тех, кто отдал себя в покровительство Одину, а земледелец, взывая к нему, непременно получит богатые урожаи. Но куда важнее призывать имя его казенного посланника, потому что он тоже бог, но воплотившийся. Он ходил по земле и видел дела людей, совершал подвиги и великие чудеса, определил закон, как жить и как умирать. К тому же именно посланник принес могучие руны, которые позволяют его слугам совершать великие чудеса и определять, куда ты попадешь после смерти, на изобильные пастбища или в гниющий мрак, Хель. Потому конунг Олаф и приказал всем ярлам и бондам чтить лишь безымянного бога и ничего не просить у старых богов. Ведь Один, Тор и все остальные на самом деле и не боги вовсе, а лишь древние правители, которые овладели тайнами магии и совершили удивительные дела. Позже потомки сложили о них невероятные саги. Тот из ярлов, кто поклонился кресту, получит 2, 3, 4 фюлька из рук конунга. Те, кто не поклонился, отправятся в гости к старым богам от меча или веревки. Таков новый закон. Те же, кто не станет подчиняться закону и будет подбивать народ к мятежам, пусть трепещут, ибо в союзе с конунгом Олафом самый могучий из богов и самый могучий из земных правителей. С их благословением и союзными викингами он сокрушит любого непокорного ярла или бонда и казнит его публично, чтобы все убедились, насколько бессильны старые боги. Доверяешь одноглазому больше, чем безымянному? Вот и вздернут тебя на веревке во славу конунга, и поскачешь ты к одноглазому во весь опор. Епископ Осмунд учился в школе многославного города Бремен, — добавил ярл. Его учитель был учеником другого учителя, а тот третьего, и вся эта цепь тянется до одного из этих 12. Только я не помню точно, как этого из 12 звали, имя уж больно чужеземное. Взывать же к безымянному богу надлежит так. На этом месте епископ смутился и начал шарить на поясе, пока не достал небольшую книжечку. Этот язык древний и мудрый, но вам может быть непонятен, поэтому повторяйте за мной, чтобы запомнить. Осмунд прищурился. Ах, пламя Локи, да что это за наречие? Не выдержал он, листая странички. Напрасно помянул епископ хитроумного бога язычников. Стоило ему произнести это зловредное имя, и наложенное на Ари проклятие снова начало действовать. Юный викинг и сам не понял, как это произошло. Его переполнило словами, как поднятая штормом волна заполняет узкий пролив. От этого напора он почти задыхался. Но потом он открыл рот совсем чуть-чуть, чтобы набрать воздуха, и слова вылетели сами, юному северянину. Даже показалось, что он произнес их другим голосом, чужим и незнакомым. — А как он нам поможет, твой бог, если руки у него приколочены? — крикнул Ари. Глава 4. Загадка, что не по силам даже епископу. Епископ смутился и посмотрел прямо на юношу. Но Ари не отвел взгляд. На собрании повисла тишина, и тишина была зловещей. Холодный ветер тянул с залива, и все чаще щекотали кожу холодные капли. Было ясно, скоро начнется дождь, и придется расходиться. Но все хотели сначала увидеть, чем закончится спор епископа Осмунда с 16-летним Ари. — Что здесь делает этот ребенок? — спросил епископ у ярла тихим голосом, но так, чтобы услышали все. Поселковые переглядывались, они учуяли, что приближается время драки, но пока не могли понять, кого будут бить. — Это сын Гюрдера, — заявил ярл, покачнувшись от внезапного приступа боли. — Его зовут Ари, он еще не успел поумнеть. — Понимаете, его отец сражался очень храбро. Так храбро, что даже не успел принять крещение. Но в стычке возле острова Хелесей отважного Гюрдера зажали меж щитов и взяли живым. А потом, уже в плену, он умер от гнилой воды. — И сделал это без крещения и покаяния, — добавил епископ. Ари уже подумал, что епископ сейчас просто вернется к рассказу. Но тут заговорил Вельндур. Поселковый кузнец, самый лучший на всех островах. — Вам надо ответить парню, — произнес он так обыденно, что Ари показалось, что его собственный рост тут же увеличился не меньше, чем на палец. — Дело-то важное. Вы же сами говорили, что нельзя поклоняться ложным богам, потому что они ничего не могут. Надо узнать, что может этот, о чем его просят и какие кенниги нужны его имени. Иначе выкует человек вису, а вместо мира получится распря. Нехорошо это. Епископ опять наклонился к ярлу. — Кто этот человек с седыми прядями в бороде? — раздраженно спросил он. — Он кто-то из родичей этого мальчишки? — Увы, — ответил ярл. — Поселок наш мал, и мы все тут друг другу родичи. Но Ари не унимался. — А почему вы говорите так тихо? — воскликнул юноша. — Почему шепчетесь? Боитесь, что вас услышат? — Ярл, Харальд, зачем вы прячетесь от тех, кого ведете к славе и добыче? — Епископ Осмунд, почему вы боитесь? Разве недостаточно могуч ваш безымянный бог, чтобы защитить вас, чтобы вы говорили открыто? Или же у него тоже руки приколочены? — Руки безымянного бога не приколочены! — взревел епископ. — Руки безымянного бога достанут всех! Сам конунг приказал ему поклоняться! Или ты враг мудрому Олафу? На поединок его вызвать хочешь? Да будет тебе известно, такие вызовы отныне запрещены. Теперь никто не отнимет имущество слабого, просто вызывая его на бой. Отныне каждый на всех островах владеет всем, что имеет, а конунг владеет всей страной. — А при чем здесь конунг? Я у вас спросил, не у конунга. — Твои вопросы сложны, — с достоинством ответил епископ, — потому что заданы глупо. Здесь в глуши нет ни монастырей, ни епископов. Вот почему мальчики вырастают невежественными и дикими, словно волки. А на взрослого посмотришь и не поймешь, человек это или тролль подколодный. Я же, выкупленный из рабства аббатом Бернардом, учился в Бремене, славном городе, где живет столько же людей, сколько в 5 таких поселениях. В школе меня выучили древним буквам, и я даже читал книги. Прочел целых 12 книг, и в каждой было не меньше 100 страниц. Ты столько за всю свою жизнь и не видел, и в каждой были новые секреты, учения, изречения мудрецов и сведения о магии. Все тайны подлунного мира открылись мне, и только когда я овладел этими знаниями, мне удалось постичь могущество безымянного бога. Я пробуду у вас какое-то очень недолгое время. За это время я не смогу поделиться с вами и 10-й долей того, что знаю сам. Кто действительно желает освободиться от проклятого прошлого, пусть принимает веру в безымянного прямо сейчас». А все прочие будут вынуждены рано или поздно за вами последовать. Я это знаю, потому что учился, пока вы воевали. Я мог бы поведать вам и о том, как дракон совратил первую женщину, как первый земледелец убил первого пастуха, и как началось с того часа кровавая вражда между народами, оседлыми и кочевыми, и как другие посланцы безымянного бога приходили на землю, вступали в брак с женщинами и породили гигантов, как строили гигантскую башню, и как она погибла под огненным дождем. А конунг того города, спасаясь бегством, упал в яму с асфальтом и превратился в соляной столб. Также я мог бы рассказать, как изменить окраску овец, как появилась новая звезда и многие другие великие тайны, но я не уверен, что это вам понадобится. А вот скажи, если все знаешь. Слова рвались из Ари, словно языки пламени, обжигая горло изнутри. Что сказал Один на ухо своему сыну Бальдру, когда Бальдр уже лежал на погребальном костре? — Что? Ошарашенный епископ всплеснул руками и уронил посох. Ярл быстро подался вперед, поднял посох и почтительно подал Осмунду. — Он все-то знает, — сообщил Ари, поворачиваясь к собранию. — Нет, не все. Что сказал Один на ухо своему сыну Бальдру? Когда Бальдр уже лежал на погребальном костре, он не знает. Вы тоже это услышали. По толпе пополз тревожный шепоток. Все видели, что произошло, и не могли угадать, что будет. Но унижение епископа им понравилось. — Ладно, — епископ Осмунд вцепился в посох двумя руками. — Так воин, свалившийся с дракара, хватается за спасительную веревку. Ари заметил, что старик старается не встречаться с ним взглядом. — Сегодня нечистый день. Буря, видите, собирается. Разгул сил зла. В такие дни нужно просто положиться на Спасителя. Я не буду сегодня больше говорить о том, во что вам все равно придется поверить. Если кто-то из вас желает перекинуться словом, пусть ищет меня в тереме у ярла. Я остановлюсь здесь, в вашей глуши, пока морской путь не откроется, и буду говорить с каждым, кто пожелает принять веру. Ари ожидал, что старик в странной шапке скажет что-то и для него, или хотя бы намекнет на то, что мальчик в поселке ведет себя непочтительно. Но епископ, как ни в чем не бывало, заковылял к терему, опираясь на тот самый кривой посох. Он даже не обернулся. А ропот не утихал. Говорили, как привыкли на Тинге, в полголоса, чтобы было слышно, как обсуждают, но не слышно, о чем разговор. Ари как мог напрягал слух, но не смог разобрать ни слова. Почему-то он был уверен, что еще не одну неделю в поселке будет сейчас говорить про его спор с епископом, и почти все его осудят. Но не по обычаю в его годы, пусть он даже и совершеннолетний, нападать на старика, даже если этот старик носит дурацкую шапку и таскает с собой странные предметы. Хотя найдутся и такие, кого выходка Ари только подзабавила. А вот люди епископа совсем не веселились. Он хорошо запомнил их непроницаемые взгляды на суровых лицах, похожих на глиняные маски. Так смотрит на тебя охотничья лайка за мгновение до того, как набросится. Дождь становился все сильнее. Ари спрятал лицо в воротник, но холодные капли все равно задевали его щеки. Возможно, вас тоже взбудоражил вопрос, Ари. И, вероятно, в вашем поселении не нашлось скальда, который помог бы его разрешить. Дело это весьма мудреное, потому что даже люди, считающие себя знатоками скандинавской древности, ищут ответ не там. Они обращаются к младшей Эдде, ее разделу «Видение Гюльви», где есть главы «О Бальдре» и глава «Смерть Бальдра Доброго». Увы, в описании гибели Бальдра не упоминалось, что Один говорил ему на смертном одре. Более того, там нет ни слова о том, что Один вообще говорил ему что-то. Дело в том, что Ари имел в виду совсем другое предание. Да и не мог он быть знакомым с младшей Эдой. Ведь в те времена, когда он рос, ее автор Снорри Стулрунсун даже еще не родился. Ари намекал на куда более древние речи Вафтрундера, которые можно отыскать в составе старшей Эды. По сюжету этого предания Один отправился к Вафтрундеру, мудрейшему и сильнейшему из великанов-йотунов, чтобы помериться с ним в древних познаниях. Самонадеянный великан, который знает все тайны мироздания, сперва испытывает загадочного гостя, а потом, убедившись в его познаниях, вызывает его на соревнования. Пусть пришелец задает вопросы, а он, великан, будет на них отвечать. А ставкой в соревновании пусть будут головы его участника. Если окажется, что он, великан, знает ответы на все загадки, то он имеет право убить пришельца. И напротив, если все-таки найдется загадка не по силам великану, то пришелец имеет право убить его самого. Состязались они долго. Великан безошибочно отвечает на вопросы об устройстве мира, об отношениях между богами и даже о том, что ждет мир в будущем, после гибели богов в сражениях Рагнарёка. Он знает даже о том, как погибнет сам Один, и это не гибель от рук великана. Тогда Один задает последнюю загадку. Что же поведал Один своему сыну? Очевидно, имеется в виду Бальдр или его слепой брат Хёд, другие сыновья Одина живы, когда тот лежал на погребальном костре, и великану только и остается, что горестно кричать, потому что никто во вселенной, кроме самого Одина, мудрейшего в мире, не может знать ответа на этот вопрос. Таким образом, Ари загадал епископу действительно серьезную загадку. Что касается современной исторической науки, то она в этом вопросе мало продвинулась с тех времен. Те немногие исследователи, что осмеливались соревноваться в познаниях с Вафтрунгером, говорят, что, скорее всего, это было стихотворение Виса. Глава 5. У Лукоморья. Знакомый семейный дом, наполовину землянка, наполовину замшелый сруб, показался теперь юному северянину сырым и холодным, словно недра могильного кургана. Уже за сотню шагов он почуял запах рыбы. Тетушка Астрид, здоровенная и белая, как приморский валун с другой стороны острова, варила похлебку, и это было добрым знаком. Значит, все это время она была здесь и еще не знает, что случилось на Тинге. Ее глаза были сухими и красными, но тщательно приглаженный платок на голове убивал все впечатление к скорби. Конечно, отец был сильный работник, но не особо умелый, так что она оплакивала его для порядка. «Есть чего-то не хочется», — буркнул Ари и пошел вглубь. Он хотел забиться поглубже, как раненый волк, который забирается в нору, чтобы пережить рану или умереть. Дом казался ему теперь ужасно тесным, просто ступить некуда. И если бы он мог выбирать, то спрятался бы в лесу и все там обдумал. Или уплыл на какой-нибудь островок, но проклятый дождь не пускал. — Девчонка какая-то? — спросила тетушка Астрид, не отрываясь от похлебки. — Ну ничего, после первого твоего похода забудет, как насмехалась. Ари повалился в свой угол, закрыл глаза и принялся размышлять. Он чувствовал себя невероятно усталым, как будто бы весь день таскал бревна. Не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать. Сейчас он мог только лежать и думать, и каждая мысль была острой, как отточенный нож. Неужели его кто-то проклял? Но кто был этот гнусный скальд, который сложил против него хулительную песню? И зачем он это сделал? Неужели для обычного упражнения в мастерстве? Такая мысль казалась разумной. Ари почти нигде не бывал, кроме поселка, и еще не успел нажить себе достаточно смертельных врагов. Но как определить, кто это сделал? Ари не сомневался, что сможет разрушить защитные чары проклятого колдуна. Он даже знал, какая лютая казнь ждет этого подлого чародея. Однако самое главное... Как его найти и разоблачить? Этот вопрос был самым трудным. В сагах проклятие бросали прямо в лицо, и для скальда это всегда кончалось плохо. Видимо, с тех пор скальды поумнели. Не просто так они самые лучшие знатоки саг. Ари даже пощупал землю у изголовья. Вдруг там закопана рыбья кость с надписью «злыми рунами». Но нет, ничего не нашел. Он услышал, как вернулся и лег Бёйнир. Нравы в доме царили простые, и мальчики помладше и повыносливее спали прямо на полу, в повалку, накрывшись шерстяным одеялом. Рыжий повернулся, дотронулся до его плеча. — Ты хорошо говорил, Ари, — произнес он. — Он на тебя разозлился, конечно, но мы твои друзья. Если что-то случится, мы все за тебя драться будем, вот увидишь. Слышать это было приятно, но отвечать приятелю не хотелось. Наверное, он слишком устал. А может, из-за проклятия. Но он знал, что дело не только в проклятии и усталости. Если бы что-то такое сказала кто-то из девчонок, скажем, племянница ярла белокурая Сигрид, он бы ответил. А сейчас даже отвечать не хотелось. Рыжий его родич и поддерживает, потому что так приказывает обычай. Это правильно и только. Не нужно большой смелости, чтобы следовать за обычаем. А вот сам Ари обычай нарушил. В поселке не принято показывать, что ты умнее, даже если ты умнее кого-то из чужеземцев. И даже если все закончится хорошо, ему никогда этого не забудут. Так что Ари лежал молча. Бёйнер тоже не произнес ни слова. Он лег, поворочился, словно медведь в берлоге, и очень скоро его сопение сменилось залихватским храпом. Ари продолжал размышлять, но загадка казалась настолько сложной, что сам владыка Хлицкьяльва не сумел бы найти разгадку. Юный викинг и сам не заметил, как с каждым вдохом он все меньше думает о том, кто это сделал, и все больше о том, что он с этим скальдом сделает, когда наконец его найдет. Даже епископ, этот старый дурак, раздражал юного викинга меньше, чем бессилие перед такой вот подлостью. Нужно было найти кого-то, кто сможет ему помочь. Но как это сделать? И чем больше Ари размышлял, тем больше ему казалось, что ответа не найти ни в Сальцбрюке, ни на окрестных островах. Этот Осмунд учился далеко отсюда, в каком-то Бремене. Интересно, где это? Наверное, возле того самого Йорсалира. Именно там он обрел свою власть. А значит, оружие против этой силы тоже надо где-то искать. Но где? Точно не в городе Йорсалиме. Может быть, в земле Гордарики, стране городов? Он слышал, что, несмотря на название, в чащобах, что окружают города страны Гордарики, до сих пор встречаются великаны. Эта мысль настолько ему понравилась, что он даже представил себе холмистые равнины Гордарики, ленты лесов на пологих холмах и песчаные отмели, где среди скругленных прибоем камешков сверкают драгоценные капли янтаря. Лодка скользила сама. Он даже не притрагивался к веслам. И вода за бортами была непривычно спокойной и гладкой, как лед. Прибрежные откосы расступились, открывая путь на приморские луга. Там кипела жизнь, волшебная, но не опасная. Какие-то существа шныряли в траве. Лодка услышала его мысли и двинулась прямо в сторону берега. Ари уже мог видеть, что трава на берегу огромная, по плечо или даже выше. Сквозь такую человеку не пройти, придется прорубаться. К тому же земля там наверняка заболоченная и хлипкая, словно овечий сыр. И что же делать, когда лодка достигнет берега? Он знал, что идти должен здесь, но как это сделать? Разве что прорубать дорогу? Но кинжал для этого не годится. Нужен легкий нож с широким лезвием, в крайнем случае меч. Или веслом попробовать? Ари повезло. Лодка справилась вместо него. Небольшой поворот, и вот она скользит по траве с той же легкостью, как по водной глади. Из-под бортов разбегались первые лесные коты и какая-то мелкая волшебная живность. Какие-то альвы и карлы не выше травы. Он не обращал на них особого внимания, только заметил, как неодобрительно посмотрел на него с дуба здоровенный черный кот с золотой цепью на брюхе. По земле она ехала не хуже, чем по воде. Славная лодочка! Ари опустил взгляд и обнаружил, что лодка превратилась в коня. Конь был ярко-красный, с желтой гривой и глазами зеленее весенней травы. Но он по-прежнему был деревянным. Сначала это казалось странным, но позже, когда конь миновал холмы, Ари привык. Теперь было странно вспоминать, что люди ездят на конях из мяса, шкур и костей. Деревянный конь был не хуже и шел на удивление гладко, словно лодочка по волнам. И вот он летел все дальше и дальше, а вокруг разбегались города и мосты, поля и перелески. Он не знал точного маршрута. Иссак он помнил, что Асгард стоит в центре мира, а всякие чудовища живут по краям. На какой из сторон был поселок Сальцбрюк, он не знал, но слышал, что дальше на запад, по ту сторону Фарерских и Аркнейских островов, в пещере под скалами ледяного острова, живет сам Черный Сурд. В час Рагнарёка он проснется и двинется в сторону Асгарда, уничтожая все на своем пути. А значит, не так уж далеко от родного поселка, до края круга земного. Пусть Сальцбрюк и выглядит тихим местом, чудовища всегда рядом, поэтому там и вырастают герои. Но раз Сальцбрюк был на краю обитаемого мира, то сейчас Ари должен был двигаться к середине круга земли, а значит, окрестности должны были становиться все более обжитыми. Однако, чем дальше он ехал, тем больше начинал подозревать, что и напалец не приблизился к Асгарду. Совсем наоборот. Он движется по странным местам, куда сами жители Гардарики не рискуют заглядывать. Где-то здесь был черный лес, что разделяет землю готов и гунов, а рядом крепость Грозный Хорвер, девы-воительницы. Но насколько Ари не оглядывался, так и не смог разглядеть этой крепости. Все равно что-то подсказывало Ари, он двигался правильно. На горизонте показалась синяя полоска. Приближаясь, она разрослась в огромную стену гор от горизонта до горизонта. Неприступные скалы, казалось, доходили до самого неба. Ари не смог бы их перемахнуть даже на лодке коне. Но, к счастью, он быстро различил проход. Узенькая расщелина рассекла пополам горную цепь, словно кто-то из асов рубанул боевым топором. Ари с облегчением направил туда лодку. Ему уже не терпелось узнать, что ждет его по ту сторону каменной стены. Конь сбавил ход, словно обходя невидимый воздушный водоворот, и свернул в проход. Ари попытался прикинуть, сколько им скакать до этой щели, и вдруг увидел, что на самом деле пути вперед нет. В проходе стоял великан, огромный и замшелый, похожий скорее на гору, чем на человеческое существо. Руки и ноги спрятались в складках грозного балахона, кое-где проросшего мхом и с молодой березкой на левом плече. Борода была похожа на кору, глаза на лавовые озера. Ари никогда не видел великанов, только слышал о них в сагах и хорошо усвоил: великаны ненавидят людей. Глава 6. Валькирия Ренгенглейв, дочь Одина. Великан тоже заметил юного северянина. Радостно урча в предвкушении убийства, чудовище двинулось на него. Даже сейчас Ари не мог разглядеть его ног. Казалось, огромный валун ползет на него по расщелине. Но у этого валуна было лицо и тысячелетний ум. И когда великан будет достаточно близко, Ари увидит его руки. А еще юный северянин понимал, что свернуть нельзя. Если Ари свернет, то ему никогда уже не преодолеть этих гор. Чудовищно живой, под слоем грязи и зарослей. Он собирался сожрать юношу не потому, что был голоден. Как и все в его роду, он ненавидел людей. Они были для него чужды и непонятны. Точно так же, как чужды и непонятны для людей великаны. Нет, не таким Ари представлял себе первый поход. Он знал, что враги беспощадны, но был уверен, что враги будут хотя бы людьми. А еще он вдруг понял, что здесь его не ждет даже богатой добычи. Потому если великан и хранит какие-то сокровища, для человека они будут бесполезны, а скорее смертельно опасны. Надо было отступать, приземляться, прятаться. Стены из серого камня поднимались справа и слева, похожие на окаменевшие волны, готовые в любой момент сомкнуться над головой, и сама смерть неслась навстречу. Ари успел подумать, что вот так, наверное, будет выглядеть черный сурт, когда двинется с края земли, и люди не успеют ни увидеть огня, ни почувствовать жара, потому что смерть заберет их раньше. Вот почему сурта называют черным, а не огненным. Но перед ним был не сурт, а другой великан, обычный. И Ари пустил лошадь вперед. Он летел навстречу живому черному валу, словно крошечная стрела. Хорошо, что его лошадь была из дерева. Живая наверняка бы испугалась и скинула буйного седока. Великан заворчал, видимо, от предвкушения. Ари даже смог разглядеть его ноги. Толстые, еле гнущиеся, они переходили в огромные, как лыжи, ступни. Ари направил послушную лошадь, лодку, прямо в пылающий левый глаз великана. Но чудовище легко разгадало его план. Огромное ручище вырвалось вперед, брызнув камнями земли. Великан собрался схватить его и размозжить, как надоедливую муху. Тень огромной ладони уже накрыла его, когда Ари вдруг прыгнул в сторону, прочь из седла, и покатился вниз по каменной великаньей шкуре. Рука великана сомкнулась, но схватила лишь воздух. Лишенная всадника, деревянная лошадь-лодочка сразу стало легче и рвануло вверх, словно жаворонок из гнезда. И прежде чем великан сумел сообразить, что случилось, лодочка врезалась ему в лес.